Расскажи мне о времени. Нет времени, кроме настоящего. Уверен, что ты слышал об этом и раньше, но ты не понимал этого. Теперь ты понял. Нет времени, кроме этого времени. Нет другого момента, кроме этого момента. Сейчас это все, что есть. А как же вчера и завтра? Это игра твоего воображения. Ты выдумал их. Они не существуют в наивысшей реальности. Все, что когда-либо происходило, происходит и будет происходить, происходит прямо сейчас. Я не понимаю. Ты не можешь, не до конца. Но ты можешь начать понимать все. Ведь все, что нужно, это уловить смысл. Поэтому просто слушай. Время не является континуумом. Это элемент относительности, который существует вертикально, а не горизонтально. Не думай о нем как о том, что слева направо. А так называемые линии времени, которые у каждого человека движутся от рождения до смерти, из какой-то определенной точки и до какой-то определенной точки во Вселенной. Время – это то, что вверх и вниз. Ты можешь представить его в виде оси, на которой представлен вечный момент сейчас. Вообрази листы бумаги на оси, один над другим. Это элементы времени. Каждый элемент отдельный и определенный, однако каждый существует одновременно с другим. Сразу вся бумага на оси, сколько там будет, сколько там было. Существует лишь один момент, этот момент, вечный момент сейчас. Все происходит именно сейчас, и я возвеличен. Не нужно ждать славы Бога. Я все устроил именно так, потому что я не мог бы ждать. Я был настолько счастлив быть таким, как есть, что просто не мог ждать, когда это стало бы явным в моей реальности. И поэтому, бум, все оно прямо здесь. Прямо сейчас, все, сразу. Этому нет начала, и этому нет конца. Это всевозможное все просто есть. Именно в самом бытии лежит твой опыт, твоя величайшая тайна. Находясь в бытии, ты можешь осознанно перемещаться в любое время и в любое место, какое ты выбираешь. Ты хочешь сказать, что мы можем путешествовать во времени? В самом деле. И многие из вас уже это делали, фактически все. И вы регулярно проделываете это во сне, как у вас это называется. Большинство из вас об этом не подозревают. Вы не можете удержать эту информацию. Но энергия прилипает к вам, как клей. И того, что остается, иногда оказывается достаточно, чтобы другие, те, кто эту энергию чувствует, могли узнать о твоем прошлом или будущем, в кавычках. Они чувствуют или считывают этот остаток. И вы называете их провидцами или ясновидящими. Иногда даже с вашим ограниченным сознанием этих следов оказывается достаточно для того, чтобы ты и понял, что ты уже был здесь прежде. Ты вдруг ошеломленно понимаешь, что ты уже делал все это раньше. Дежавю? Да. Или это прекрасное чувство, когда ты встречаешь кого-то, и тебе кажется, что ты знаком. Вы знакомы всю жизнь, целую вечность. Это захватывающее чувство. Это удивительное чувство. И это истинное чувство. Ты действительно знал эту душу вечно. Вечность – это то, что прямо сейчас. Ты много раз смотрел вверх или смотрел вниз со своего листа бумаги на оси и видел все другие листы. Ты видел там и себя, потому что часть тебя есть на каждом листе. Как такое возможно? И я говорю тебе, ты всегда был, есть и всегда будешь. Никогда не было такого времени, когда тебя не было. И такого времени никогда не будет. Ну постой, а как же тогда со старыми душами? Разве нет душ, которые старше других? Ничто не старше другого. Я создал все одновременно. И все это существует прямо сейчас. Представление старше и моложе, на которое ты ссылаешься, имеет отношение к уровням осознанности конкретной души или аспекту бытия. Все вы являетесь аспектами бытия, просто частями того, что есть. Каждая часть обладает запечатленным сознанием целого. Каждый элемент несет отпечаток целого. Осознанность представляет собой опыт пробужденного сознания. Отдельный аспект всего осознает себя. Он буквально становится самосознающим. Затем он постепенно начинает осознавать все другие аспекты. А потом и тот факт, что других не существует. Все едино. Потом, в конце концов, меня. Великолепного меня. Дружище, ты и в самом деле себя любишь, не так ли? А ты нет? Да-да, я считаю, что ты замечательный. Согласен. И считаю, что ты замечательный. Это единственное, в чем ты и я расходимся во мнениях. Ты не считаешь себя замечательным. Но как я могу считать себя замечательным, когда я вижу все свои слабости, все свои ошибки, все свое зло? И я говорю тебе, зла не существует. Я бы хотел, чтобы это было на самом деле. И какой такой, какой ты есть, ты совершенен. Я бы хотел, чтобы это было правдой. Это и есть правда. Маленький ребенок не менее совершенен, чем взрослый. Он само совершенство. И если он еще чего-то не может, чего-то не знает, от этого он не становится менее совершенным. Крошечная девочка ошибается, она стоит, она учится ходить, она падает. Она снова встает и, слегка пошатываясь, держится за мамину ногу. Разве это делает ребенка несовершенным? Я говорю тебе, что все как раз наоборот. То дитя само совершенство, любимое и обожаемое. И ты такой же. Но малышка ничего плохого не натворила. Она никого не ослушалась сознательно, не обидела другого, не испортила себя. Ребенок не знает, чем различаются хорошее и плохое. Совершенно верно. Ты тоже не знаешь. Ну, я-то знаю. Я знаю, что убивать людей плохо, а любить их хорошо. Я знаю, что причинять боль плохо, а исцелять хорошо. Я знаю, что плохо брать чужие вещи, использовать других людей, быть нечестным. Я могу привести тебе примеры, в которых все эти неправильные поступки окажутся правильными. Ну, ты сейчас играешь со мной. Вовсе нет, просто придерживаюсь фактов. Ну, если ты имеешь в виду, что у любого правила есть исключение, то я с этим согласен. Ну, если есть исключение, то это уже не правило. Ты хочешь сказать, что убивать, обижать, отбирать у другого не является неправильным? Все зависит от того, что ты пытаешься сделать. Ну, хорошо, я понимаю. Но от этого подобные вещи не становятся хорошими. Иногда приходится совершать неблаговидные поступки, чтобы добиться хорошего результата. Ну, тогда получается, что от этого они вовсе не становятся плохими, не так ли? Они являются просто средством для достижения конечного результата. Ты хочешь сказать, что конечный результат оправдывает средства? А что думаешь ты? Я думаю, что нет, ни в коем случае. Так тому и быть. Разве ты не видишь, что ты сейчас делаешь? Ты на ходу выдумываешь правила. И разве ты не видишь? Это абсолютно нормально. Именно этим ты и должен заниматься. На протяжении всей своей жизни ты решаешь, кто ты есть. А потом переживаешь это на своем опыте. По мере того, как ты увеличиваешь свое видение, ты вводишь новые правила, чтобы охватить это. По мере того, как ты расширяешь свою идею о самом себе, ты создаешь новые «можно» и «нельзя», «да» и «нет», чтобы объять это. Это границы, которые вмещают то, что невозможно вместить. Ты не можешь вместить самого себя, потому что ты такой же безграничный, как Вселенная. Но ты можешь создать понятие о своей безграничной сущности, представляя, а потом признавая границы. В некотором смысле это единственный способ, которым ты можешь познать себя как нечто конкретное. То, что безгранично, безгранично. То, что беспредельно, беспредельно. Оно не может существовать где-то, потому что оно везде. Если оно везде, то оно нигде, в частности. Бог повсюду, поэтому Бог нигде в частности, потому что будь Он где-то конкретно, Бог не был бы где-то еще, что для Бога невозможно. Единственное, что для Бога невозможно, это не быть Богом. Бог не может не быть, как не может не быть самим собой. Бог не может разбожествить себя. Я повсюду. И в этом все. И поскольку я везде, я нигде. А если я нигде, то где я? Сейчас и здесь. Мне это нравится. Ты уже говорил это в первой книге, но мне это нравится, поэтому я не стал прерывать тебя. Очень любезно с твоей стороны. Теперь ты стал понимать лучше. Ты видишь, что ты создал свои представления о верном и неверном, просто чтобы определить, кто ты есть. Ты видишь, что без этих определений границ ты никто. И видишь ли ты, что, как и я, ты продолжаешь менять границы по мере того, как меняешь свои идеи о том, кто ты есть. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, что я не очень-то изменил свои границы, свои собственные личные границы. Для меня убивать всегда было плохо, для меня красть всегда было плохо, обижать другого всегда было плохо. Основные понятия, которые управляют нашими действиями, остались неизменными с начала времен, и большинство людей с ними согласны. Тогда откуда берутся войны? Ну, потому что всегда находится кто-то, кто нарушает правила. В любом стаде найдется паршивая овца. То, что я собираюсь тебе сказать здесь и далее в книге, некоторым людям может показаться трудным. Оно разрушит многое из того, что сейчас у вас считается истиной. Но я не могу позволить вам продолжать жить и дальше с такими представлениями. Этот диалог должен сослужить вам добрую службу. Так что теперь, во второй книге, вы должны напрямую встретиться с этими понятиями. На некоторое время вам предстоит негладкий путь. Ты готов? Думаю, что да. Спасибо за предупреждение. О чем же столь драматичным или трудным для понимания ты собираешься мне рассказать? Я намерен сказать тебе следующее. Паршивых овец не существует. Есть только люди, которые не согласны с твоей точкой зрения на вещи. Люди, которые строят иную модель мира. Я намерен сказать тебе, нет людей, которые делают что-либо неуместное, исходя из своей модели мира. Значит, их модель полная неразбериха. Я знаю, что верно, а что неверно. И если другие люди этого не знают, а я знаю, то это не значит, что я сумасшедший. Это они сумасшедшие. Прости, но я должен сказать, что именно из-за такого отношения начинаются войны. Я знаю, знаю. Я сказала это намеренно. Просто я повторила здесь то, что много раз слышала от других людей. Ну как я могу ответить таким людям? Что я мог бы им сказать? Ты мог бы им сказать, что идеи людей о правильном и неправильном меняются и изменились вновь и вновь от культуры к культуре, от одного периода времени к другому, от религии к религии, от места к месту, даже от семьи к семье и от личности к личности. Ты мог бы в качестве примера отметить, что было время, когда многие считали правильным сжигать людей на костре за колдовство, а теперь это считается неправильным. Ты мог бы сказать им, что определение того, что правильно и что неправильно, зависит не только от времени, но и от простой географии. Ты мог бы обратить их внимание на тот факт, что некоторые виды деятельности на вашей планете, например, проституция, являются нелегальными в одном месте, в то время как стоит отойти чуть дальше, и в другом месте то же самое оказывается разрешенным. Поэтому суждение о том, натворил ли человек что-то плохое, зависит не от того, что этот человек совершил на самом деле, а где он это сделал. Сейчас я хочу повторить то, что я говорил в книге 1. Я знаю, что некоторым понять это было очень и очень трудно. Гитлер попал на небеса. Не уверен, что люди готовы воспринимать такое. Цель этой книги, как и всех книг трилогии, которые мы создаем, в том, чтобы вызвать готовность к новой парадигме, новому пониманию, более широкому взгляду, более грандиозной идее. Но мне придется задать в связи с этим вопросы, которые, как я понимаю, возникают у многих людей. Как же могло такое случиться, что такой человек, как Гитлер, попал на небеса? Все религии в мире, я полагаю, что каждая из ныне существующих объявили, что он проклят и отправлен прямо в ад. Во-первых, он не мог попасть в ад, потому что ада не существует. Поэтому есть только одно место, куда он мог попасть. Но возникает вопрос. Суть в том, были ли деяния Гитлера неправильными? И я уже говорю снова и снова, что во Вселенной нет правильного и неправильного. По существу вещь не может быть правильной или неправильным. Неправильной. Вещь просто есть. Твоя мысль о том, что Гитлер был чудовищем, основана на том факте, что он велел убивать миллионы людей. Ведь так? Именно так. А что, если бы я сказал тебе, что то, что ты называешь смертью, является самым замечательным, что может случиться с любым человеком? Что тогда? Я бы счел, что это трудно принять. Ты думаешь, что жизнь на Земле лучше, чем жизнь на небесах? Я говорю тебе, что в момент своей смерти ты ощутишь величайшую свободу, величайший покой, величайшую радость и величайшую любовь, какую ты когда-либо знал. Так должны ли мы наказывать братца Лиса за то, что он бросил братца Кролика в заросли терновника? Ты не принимаешь во внимание тот факт, что какой бы чудесной ни была наша жизнь после смерти, наша жизнь здесь не должна заканчиваться против нашей воли. Мы здесь, чтобы достичь чего-то, чтобы испытать, чему-то научиться. И было бы неверно, если бы наша жизнь оборвалась из-за безумной идеи какого-то маньяка. Прежде всего, ты здесь не для того, чтобы чему-то научиться. Перечитай книгу 1. Жизнь не школа, и твоя цель здесь не в том, чтобы учиться, а в том, чтобы вспомнить. И по большому счету жизнь укорачивается по многим причинам. Ураган, землетрясение. Но это другое дело. Ты говоришь о деяниях Бога. Каждое событие – это деяние Бога. Или ты воображаешь, что какое-то событие могло произойти, если бы я не хотел этого? Ты думаешь, что ты смог бы пошевелить пальцем, если бы я решил, что тебе этого делать не надо? Ты не можешь сделать ничего, если я против этого. Но давай продолжим рассматривать мысль о неправильной смерти. Является ли неправильным, если жизнь обрывается из-за болезни? Слово «неправильно» неприменимо в этом случае. Это то, что происходит естественно. Это нельзя сравнивать с тем случаем, когда человек вроде Гитлера убивает людей. А как насчет несчастного случая, нелепой случайности? То же самое. Это случайно, трагично, но это воля Бога. Мы же не можем заглянуть в Божий разум и выяснить, почему такое происходит. Нам не стоит пытаться даже, потому что Божья воля неизменна и непостижима. Стремиться разгадать божественную тайну, значит жаждать познания за пределами наших возможностей. Это грешно. Откуда ты знаешь? Но если бы Бог хотел, чтобы мы все это поняли, то так бы и случилось. Факт, что мы не понимаем, не можем, свидетельствует о том, что такова Божья воля. Понятно. Факт, что вы не понимаете этого, свидетельствует о Божьей воле. А факт, что такое происходит, не является свидетельством Божьей воли. Ну, мне трудно это объяснить, но я знаю, что я верю. Ты веришь в волю Бога? Веришь, что Бог всемогущ? Да. Если это не касается Гитлера. То, что произошло в этом случае, не было Божьей воли. Нет. Как такое может быть? Он действовал вопреки Божьей воле. Но как же, по-твоему, он мог это сделать, если моя воля всемогущая? Ты позволил ему. Но если я позволил ему, значит, чтобы он сделал это, на то была моя воля? Похоже, что так. Но, возможно, у тебя была для этого причина. Нет, по твоей воле у него был свободный выбор, а все, что он сотворил, было по его воле. Ты так близок к пониманию, так близок. Конечно, ты прав. Моя воля в том, чтобы у Гитлера, у всех вас, был свободный выбор. Но она не в том, чтобы наказывать вас непрерывно и без конца, если вы не делаете того выбора, который я от вас хочу. Если бы это было так, то разве свободным был бы ваш выбор? Какая же это свобода, когда вы знаете, вас заставят страдать бесконечно, если вы хотите не того, чего хочу я? Что же это за выбор? Дело не в наказании, просто это естественный закон. Это лишь вопрос последствий. Ой, я вижу, тебя хорошо научили всем этим теологическим рассуждениям, позволяющим представить меня как карающего Бога, и при этом получается, что я не несу за это ответственности. Но кто создал эти естественные законы? Ведь если допустить, что это я установил их, то зачем бы я, установив такие законы, потом дал бы вам власть не подчиняться им, если... Я не хотел, чтобы они действовали на вас. Если моя воля была в том, чтобы мои замечательные дети никогда не страдали, то зачем бы я создавал саму возможность ваших страданий? И потом, зачем бы я стал продолжать искушать вас днем и ночью, нарушать установленные мной законы? Но искушаешь не ты, а дьявол. Опять ты представляешь все так, как будто я ни за что не отвечаю. Разве ты не видишь, что единственный путь объяснить вашу теологию – это представить меня беспомощным? Понимаешь ли ты, что ваши рассуждения могут иметь смысл лишь в том случае, если в моих действиях смысла нет? Тебя действительно устраивает идея о Боге, который создает существо, действие которого не может контролировать? Я не говорю, что ты не можешь контролировать дьявола. Ты можешь контролировать все. Ты Бог. Просто ты решил не делать этого. Ты позволяешь дьяволу искушать нас, пытаться завладеть нашими душами. Но зачем? С какой стати я стал бы это делать, если я хочу, чтобы вы ко мне вернулись? Потому что ты хочешь, чтобы мы пришли к тебе по выбору, а не потому, что выбора нет. Ты установил рай и ад. Чтобы мог быть выбор, чтобы мы могли действовать по выбору, а не просто следовать по пути к тебе, потому что другого нет. Я понимаю, как вы пришли к этой идее. Раз я установил такой порядок в вашем мире, то вы думаете, что и в моем мире все должно быть так же. В вашей реальности хорошее не может существовать без плохого. И вы думаете, что и в моей реальности то же самое. Но я говорю тебе. Там, где я, нет плохого и нет зла. Есть только всевозможное все. Общность и знание, и опыт этого. Мой мир – это мир абсолюта, где одна вещь не существует относительно другой, но полностью независимо от чего-либо. Мой мир – это место, где все, что есть – это любовь. И нет последствий того, что мы думаем, говорим или делаем на земле? Последствия есть, оглянись вокруг. Я имею в виду после смерти. Смерти? Нет. Жизнь продолжается вечно и бесконечно. Есть жизнь. Просто вы меняете форму. Ну хорошо, пусть будет по-твоему, после того, как мы меняем форму. После того, как вы меняете форму, последствия перестают существовать. Существует лишь знание. Последствия являются элементом относительности. Им нет места в абсолюте, поскольку они зависят от линейного времени и последовательных событий. Этого не существует в пространстве Абсолюта. В этом пространстве нет ничего, кроме покоя, радости и любви. В этом пространстве ты, наконец, узнаешь добрую весть. Вашего дьявола не существует. Ты есть то, каким ты всегда себя знал. Доброта и любовь. Твоя идея о том, что ты можешь быть чем-то другим, пришла из безумного внешнего мира, побуждая тебя действовать безумно. Из внешнего мира осуждения и обвинения. Другие тебя осуждали. И из их суждений ты осуждал себя. Теперь ты хочешь, чтобы тебя судил Бог. Но я не стану этого делать. И поскольку ты не понимаешь Бога, который не поступит так, как поступили бы люди, ты растерян. Ваша теология является вашей попыткой обрести себя вновь. Ты называешь наши теологические учения безумными. Но как вообще может теология функционировать без системы поощрения и наказания? Все зависит от того, что ты воспринимаешь как цель жизни, а значит, как основу теологии. Если ты веришь, что жизнь существует как тест, период испытаний, чтобы оценить, достоин ли ты, то теологические учения начинают приобретать смысл. Если ты веришь, что жизнь существует как возможность, процесс, проходя через который ты открываешь, вспоминаешь, что ты достоин и всегда был достоин, то ваша теология оказывается бессмысленной. Если ты веришь, что Бог – это сосредоточение эгоизма, который требует внимания, обожания, восхищения и любви, и убьет, чтобы добиться этого, ваша теология обретает смысл. Если ты веришь, что у Бога нет ни эго, ни потребностей, и что Он – источник всего, место, где обитает вся мудрость и любовь, ваши теологии распадаются. Если ты веришь, что Бог – это карающий Бог, ревнивый в своей любви и грозный в своем гневе, то ваши теологии выглядят совершенными. Если ты веришь, что Бог миролюбивый и радостно в своей любви и страстно в своем экстазе, то ваши теологии бесполезны. И я говорю тебе, цель жизни не в том, чтобы угодить Богу. Цель жизни в том, чтобы познать и воссоздать, кто ты есть. Поступая так, ты действительно угождаешь Богу и одновременно славишь ее. И почему ты говоришь ее? Ты разве она? Я не он и не она. Иногда я употребляю местоимение женского рода, чтобы вывести тебя за рамки ограниченного мышления. Если ты думаешь, что Бог – это что-то одно, то ты будешь думать, будто Бог не есть что-то другое. Это было бы большой ошибкой. Гитлер попал на небеса по следующим причинам. Ада не существует, поэтому нет другого места, куда он мог бы попасть. Его действия были ошибками, как ты назвал бы это, поступками недоразвитого существа, а ошибки не наказывают проклятиями. К ним относятся как к тому, что обеспечивает шанс для исправления, для эволюции. Ошибки, которые совершил Гитлер, не нанесли вред или ущерб тем, для кого он стал причиной смерти. Их души освободились от земного бремени, как бабочки освобождаются из кокона. Люди, которые остались, скорбят об умерших в те времена только потому, что они не знают о радости, в которую те души вошли. Никто, кому довелось испытать смерть, никогда не оплакивает ничью смерть. Твое утверждение, что их смерти все-таки были преждевременными, а потому в некотором смысле неправильными, предполагает, что во Вселенной может произойти то, что не должно произойти. Но, учитывая, кто и что я есть, это невозможно. Все, что происходит во Вселенной, происходит совершенным образом. На протяжении очень долгого времени Бог не ошибался. Когда ты видишь полное совершенство во всем, не только в том, с чем ты согласен, но и в том, и, может быть, особенно в том, с чем ты не согласен, ты обретаешь мастерство. Ну, конечно, я все это знаю. Мы уже говорили об этом в книге 1, но я подумала, что для тех, кто не читал ее, важно обрести основу понимания в начале этой книги. Поэтому я начала с этой серии вопросов и ответов. А теперь, прежде чем мы продолжим, я бы хотела еще немного поговорить об очень сложных богословских учениях, которые мы, люди, создали. Например, когда я была ребенком, меня учили, что я грешен. Что все люди грешники, и с этим ничего не поделаешь. Мы такими родились. Мы родились во грехе. Очень интересный подход. Каким образом кому-то удалось заставить тебя поверить в это? Нам рассказывали историю об Адаме и Еве. В 4, 5, 6 строфах катехизиса говорится, что мы могли и не нагрешить. И уж маленькие дети, конечно, нет. Но Адам и Ева совершили грех. А мы являемся их потомками. И таким образом унаследовали их вину, а также их греховную природу. Видишь ли, Адам и Ева вкусили запретный плод, познали добро и зло. И таким образом обрекли всех своих потомков и наследников на отлучение от Бога с самого рождения. Мы все рождены с этим первородным грехом в душе. Каждый из нас разделяет эту вину, поэтому нам дан свободный выбор, чтобы посмотреть, как мне кажется, совершим ли мы такое же неблаговидное деяние, как Адам и Ева, ослушаемся Бога, или же сможем преодолеть наше естественное врожденное стремление делать плохое. Вместо этого будем вести себя правильно, несмотря на искушения в жизни. А если вы поступаете плохо, тогда ты посылаешь нас в ад. Вот как. Да, если мы не покаемся. Понимаю. Если мы скажем, что сожалеем, совершим искренний акт раскаяния, ты спасешь нас от ада, но не от всех страданий. Какое-то время нам придется провести в чистилище, чтобы очиститься от своих грехов. Как долго вы должны находиться в чистилище? Это зависит от обстоятельств. Нужно, чтобы наши грехи сгорели. Должен сказать, что это не очень-то приятно. И чем больше у нас грехов, тем больше времени требуется на то, чтобы их уничтожить. Тем дольше мы там остаемся. Вот что мне рассказывали. Понимаю. Но, по крайней мере, мы не попадем в ад, который навсегда. С другой стороны, если мы умрем в смертном грехе, мы попадаем прямо в ад. В смертном грехе? Он противоположен простительному греху. Если мы умираем с простительным грехом на душе, мы отправляемся только в чистилище. Смертный грех посылает нас прямо в ад. А ты можешь привести мне примеры этих разных категорий греха, о которых ты говорил? Конечно, смертные грехи тяжкие, уголовные преступления, преступления на религиозной почве, такие вещи, как убийство, изнасилование, кражи. Простительные грехи не настолько тяжкие. Это не соблюдение религиозных обрядов. Не сходить в церковь в воскресенье было бы простительным грехом. Или в былые дни таким грехом было употребление мяса по пятницам. Минуточку. Это ваш Бог посылал вас в чистилище, если вы по пятницам ели мясо? Да, но сейчас уже нет. Не посылает. С начала 60-х годов. Но если мы ели мясо по пятницам до начала 60-х годов, нам посылались беды. В самом деле, именно так. Ну, а что же случилось в начале 60-х годов? Что этот грех перестал больше быть грехом? Римский папа объявил, что это уже не грех. Понимаю. И этот ваш Бог, он принуждал вас поклоняться ему, ходить по воскресеньям в церковь под страхом наказания? Да, непосещение мессы считается грехом. И если ты не исповедуешься, если ты умираешь с этим грехом в душе, тебе придется отправиться в чистилище. А как же ребенок? Ведь это невинное дитя не знает всех этих правил, по которым Бог любит его. Ну, если ребенок умирает до того, как его крестили веру, то этот ребенок отправляется в лимбо. Куда отправляется? В лимбо. Там не наказывают, но это и не рай. Это просто лимбо. Ты еще не можешь быть с Богом, но, по крайней мере, тебе не придется отправляться к дьяволу. Ну почему это прекрасное, невинное дитя не может быть с Богом? Ребенок не натворил еще ничего плохого. Это так, но ребенок еще не был крещен. Не имеет значения, насколько безгрешны или невинны дети, как и вообще люди в данном случае. Чтобы попасть в рай, им надо быть крещенными, иначе Бог не примет их. Поэтому так важно крестить своих детей как можно раньше, после рождения. Кто тебе это сказал? Бог, через свою церковь. Какую церковь? Через Святую Римско-католическую церковь, конечно, это церковь от Бога. Если ты католик, а побывал в другой церкви, то это тоже грех. А я-то думал, что грех не ходить в церковь. И это грех, и грех ходить в неправильную церковь. А что такое неправильная церковь? Любая церковь, которая не является римско-католической, нельзя креститься в неправильной церкви, нельзя венчаться и даже посещать другую церковь. Я это точно знаю, потому что когда я был молод, мы с родителями хотели пойти на свадьбу моего друга. И меня даже попросили быть на этой свадьбе свидетелем. Но монахи не сказали, что мне не следует принимать приглашение, потому что это была неправильная церковь. И ты послушался их? Монахи? Нет. Я решил, что Бог, ты, непременно и охотно присутствует и в другой церкви, как и в моей. И я пошел. Я стоял в алтаре в своем смокинге и прекрасно себя чувствовал. Хорошо. Ну что ж, давай теперь посмотрим, что мы имеем. У нас есть рай, у нас есть ад, у нас есть чистилище, у нас есть лимбо, у нас есть смертный грех, у нас есть простительный грех. Есть еще что-нибудь? Еще есть конфирмация, причастие, исповедь, есть изгнание, нечистые силы и соборование, есть... Не торопись. Есть святые покровители и церковные праздники. И в эти дни мы обязаны ходить в церковь. Снова мы перечисляем, что мы должны. А что будет, если этого не делать? Это грех. и ты отправляешься в ад. Ну, если ты умираешь таким грехом, то ты отправляешься в чистилище, поэтому так важно ходить на исповедь. И делать это как можно чаще. Некоторые люди ходят раз в неделю, другие каждый день. Таким образом, они могут полностью рассчитаться с прошлым, сохранить свою репутацию безупречной. И если им придется умирать, что же получается? Разговор о жизни в постоянном страхе? Да видишь ли, цель религии состоит в том, чтобы привить нам страх перед Богом. Тогда мы будем вести себя правильно, сможем устоять против искушений. Ого. Допустим, что ты все-таки совершишь грех между исповедями, а потом происходит несчастный случай или что-то подобное, и ты умираешь. Что тогда? Это нормально, никакой паники, просто необходимо соборование. О, Бог мой, я искренне раскаиваюсь в том, что я обидел тебя. Ну ладно, ладно, довольно. Постой, ты только одна из мировых религий, не хочешь ли ты взглянуть на другие? Нет, я имею представление. Но я надеюсь, что люди не подумают, будто я просто высмеиваю их верование. Ты на самом деле их не высмеиваешь. Просто говоришь все как есть. Это напоминает то, что обычно говорил американский президент Гарри Трумэн. «Устроим ад, Гарри!» – кричали люди. На что в таких случаях Гарри говорил. «Я не устраиваю им ада. Я просто точно их цитирую». И уже это воспринимается как ад.